Глава 8. Остаток ночи они провели в повозке, укрывшись плотным одеялом. Матши Талей почти немедленно притихли, подобно недавним жертвам девицы, но Джон Том, как оказалось, слишком завелся, чтобы уснуть. Талея спала беззвучно, как камень, но со стороны серой выпуклости, покрывавшей Маджа, доносилось тоненькое посвистывание. Джон Том, лежа на спине, изучал ночное небо, проглядывавшее меж ветвей. Иные созвездия были ему знакомы. Правда, они оказались как-то не на месте, не так расположены, да и время года, если судить по звездам, тоже было не то. Впрочем, знакомые очертания Ориона утешали уже своим мужественным видом на фоне звездной пустыни. Один раз над ним промелькнул призрачный контур с изящной линией светящихся серых крыльев. Это могла быть здешняя рептилия, птица, вообще что угодно. За созданием этим тянулись призрачные желтые полосы. Оно промелькнуло в небе буквально за какое-то мгновение, а потом исчезло за ветвями. С деревьев донесся громкий икающий крик какого-то крылатого обитателя леса. По дороге дробью посыпались крошечные лапки. Владелец их обнюхал колеса повозки, фыркнул и припустил дальше. Над головой негромко философствовали Сикиморы и Гингка. Они-то в конце концов и навеяли своей беседой на Джон Тома глубокий, без сновидений, сон. Он проснулся, когда приветливое солнце проглянуло уже меж листьев, и теплый луч упал ему на шею. Повернув голову, Джон Том понял, что к нему привалилась Талея. Она спала на дне повозки, положив щеку ему на плечо. Рука ее лежала у него на груди. Он не знал, что и делать. Впрочем, все-таки у них была общая цель. Он шевельнулся. Ресницы ее затрепетали. Девушка сразу же осознала, что очутилась в объятиях Джон Тома. Талея отодвинулась, потирая глаза. «Хорошая ночка», — подсевшим голосом объявила она. «Правда, случалось ночевать и на более мягкой постели». «Мне тоже». К собственному удивлению, юноша обнаружил, что Мадж уже проснулся. Он и не знал, сколько времени Выдор наблюдает за ними. «Итак, приступим к делу», — тактично начал Мадж. «Линчбийские держиморды вообще-то не очень настырны, но этак вот разленившись, следует иметь в виду, что среди них может найтись и несколько честолюбцев, способных увязаться за нами». Он встал и махнул в сторону города. «Мне лично кажется, что за нами никто не гонится, однако в этом трудно быть уверенным». «Хорошо», — девица полезла на место возницы. «Со скунсами лучше не встречаться, и для этого стоит потрудиться». Так что вскоре они уже ехали по дороге, быстро перешедшей в тропу. Потом повернули. Джон Том заметил, что колеи стали почти незаметными. Впрочем, отсутствие рытвин вполне компенсировали валуны, то и дело попадавшие под колеса. Эти валуны успели порядком порастрясти внутренности путешественников. Потом они остановились и по-спартански перекусили хлебом, вяленым мясом, какими-то сушеными плодами, с виду напоминающими лайм, только оказавшимися вкуснее, и отправились дальше. Поближе к полудню Талея объявила, что они прибыли на место. Джон Том просунул голову между выдром и девицей. «Что-то ничего не видно». «А чего ты хотел?» — едко бросила она. «Чтобы местное отделение межрегионального, словом, усадьба Жулья, встречало тебя с флагами и духовым оркестром?» Они свернули на еще более узкую тропку и отправились по ней глубже в лес. Через полмили показался загон, заполненный разнообразными упряжными и верховыми рептилиями. Еще в нескольких сотнях ярдов от всего стойла, расположенного под открытым небом, Талея обнаружила металлическую дверь. Она оказалась прикрытой ветвями нескольких крепких дубов и была врезана прямо в поверхность невысокой скалы. Талея трижды хлопнула пятерней по металлу, потом сделала паузу и постучала вновь. Тут вверху на двери открылось оконце. Никто и не подумал высовываться. Находившийся внутри видел прибывших, не опасаясь заработать удар ножом. «Отдых и убежище, уют и отсрочка всем умеющим жить», — проговорил голос из-за двери. «Чтоб тебе процент всегда был», — немедленно отозвался Мадж. «Чтоб тебе всегда выделяли жирную долю, чтоб одни простофили попадались». После некоторого промедления дверь отворилась, заскрипев ржавыми петлями. Талея вошла первой, за ней последовал Мадж. Чтобы не задеть потолок, Джон Тому пришлось согнуться едва ли не вдвое. Вошедших встречал мускулистый выдр. Он был дюйма на два повыше Маджа и внимательно оглядел каждого, особое внимание уделив Джон Тому. «А этого я не знаю». «Это друг», — ухмыльнулся Мадж. «Знакомый из неблизких краев, так вот». Он не стал вдаваться в подробности, а тем более поминать Клотогорба. Сморкнувшись на пол, выдр-привратник в перевалку побрел вглубь. Они последовали за ним. Вскоре путь их пересекли несколько ходов, все они как будто вели в большое центральное помещение. Оно оказалось заполненным шумной толпой похабников-дебоширов, рядом с которыми посетители жемчужного посума, конечно же, казались первоклашками. Заостренной стали в этом помещении хватило бы на целую войну. Присохшая к полу кровь говорила, что к услугам этого инструментария здесь прибегают достаточно часто. Шум едва не оглушал, не говоря уже о вони. Юноша успел претерпеться к звериным запахам, но внутри каменного мешка, без вентиляции, да еще в собрании лиц, не склонных регулярно выполнять правила гигиены, смрад стоял непереносимый. Что же будем делать? «Сперва следует отыскать президента местной общины», — пояснила Талея, «и заплатить протекционные. Тогда нам разрешат остаться. Потом ищем свободный уголок, холм весь источен ходами, и залегаем на дно. Поступаем во временные жильцы, пока наш советник не позабудет, что с ним случилось. Конечно, он может подкупить Нилантаса и все выяснить, но я сомневаюсь, чтобы он стал уточнять, где находились в ту ночь некоторые из горожан. Однако на всякий случай следует подождать здесь пару недель, пока все забудется. А потом можем спокойненько отправляться во свояси». Заметив недовольный взгляд Джон Тома, Мадж отозвался. «Ну че ты опять такой дохлый, приятель? 2 недели, это всего только 2 недели!» Выдор ухмыльнулся. «У линчбийских легавых память не длиннее храбрости. Так все равно лучше скрыться с глаз долой на какое-то время. К этому месту они и на лигу не приблизятся». Джон Том глянул в сторону видавших виды мечей и ножей. «Интересно бы знать, почему», — сухо отвечал он, стараясь успокоить дыхание.